Глава 28. Рассвет был туманным и холодным, но поднявшееся солнце быстро растопило серую пелену, и горы, и затем тайга заиграли всеми красками наступившего лета. Артем вновь собрал военный совет, на этот раз возле камнемета. «Что вы думаете?» — спросил он у Шевцова и Малеева. — Сколько еще нужно времени, чтобы отремонтировать эту штуку? Каширский, прикусив мундштук трубки, с интересом взглянул на Артема. С их командиром явно что-то произошло, и, по всей видимости, хорошее. Он посмотрел туда, где находилась на дежурстве Ольга. Она солнышком сияла в это утро. Каширский улыбнулся. Эти двое просто до неприличия счастливы и почти не скрывают этого. Шевцов проследил за взглядом Каширского, но ничего не сказал, а лишь ответил на вопрос Артема. Сейчас работа пойдет быстрее. Теперь хотя бы будет видно, что мы делаем. Думаю, часа два нам хватит. Он потер виски. За ночь его лицо заметно осунулось, а дебри черной щетины придавали ему злодейский вид. «Тогда давайте продолжать работу», — сказал Артем. Он хотел что-то добавить, но вдруг насторожился и замер, склонив голову. Вслед за ним то же самое проделал Шевцов, а через некоторое время и остальные поняли, что обеспокоило их командиров. Это было стрекотание приближавшегося вертолета. Он появился совершенно внезапно из-за скал противоположного берега. Почти срезая верхушки деревьев, вертолет на бреющем прошел над их головами. По ним скользнула его тень, потом, сделав крутой вираж, вертолет взял влево и вверх. Рыжков вскочил на ноги и закричал: «Нас нашли! Слава Богу, нас нашли!» и начал подпрыгивать и возбужденно махать руками. «Это Ми-8!» — прокричал Артем. «Смотрите, он возвращается!» Они наблюдали, как вертолет развернулся над рекой и опять пошел на них, спускаясь по плавной линии. Агнесса и Надежда Антоновна тоже начали кричать, подпрыгивать на месте, но Артем вдруг почувствовал странное волнение, даже тревогу, и тут же понял, почему. Просто он вспомнил эту тактику. Вертолет шел в атаку. «Всем разбежаться и в укрытие!» — заорал он не своим голосом. Его поняли мгновенно. Все рассыпались в разные стороны, как цыплята при виде коршуна, и снова вертолет промчался над ними, но в этот раз Артем заметил выглядывающий в приоткрытую дверь ствол пулемета и сидящего рядом с ним человека. Но пулеметной очереди не последовало, вертолет вновь ушел в сторону. Еще дважды он совершал один и тот же маневр, и только после этого, поднявшись почти вертикально вверх, ушел через горы на запад. Они выбрались каждый из своего укрытия. Кажется, только Агнесса и Шевцов делили его на двоих. Собрались опять возле камнемета и долго смотрели на горы, за которыми скрылся вертолет. Первым в себя пришел Рыжков. «Вы что, с ума сошли, Таранцев?» — набросился он на Артема. «Зачем вы заставили всех спрятаться? Этот вертолет наверняка искал нас!» «Вы уверены?» — с иронией в голосе спросил Артем. «Кто-нибудь успел разглядеть какие-то опознавательные знаки? Кто-нибудь может сказать, кому принадлежит этот вертолет?» «Что не МЧС?» — Это точно, — сказал угрюмо Шевцов. — И насколько я могу судить, это не военная модификация, а гражданская, но с пулеметом. — Молодец, генерал, — подумал с одобрением Артем. Видно, не только на Агнессу смотрел, но и в небо иногда. Вслух он сказал: Правильно. Вертолет этот не армейский. Милиция здесь тоже ни при чем. Тогда зачем им пулемет, господа хорошие? Он обвел взглядом свое бравое воинство и задумчиво произнес. — Так кому же он, — спрашивается, — принадлежит? — Я утверждаю, что это были поиски, — продолжал настаивать Рыжков. — Ничего подобного, — отрезал Артем. — Пилот прекрасно знал, куда лететь. Чего же он подобные маневры не проделал на противоположном берегу, а направился прямиком сюда? — Нет. На самом деле он ничего не искал. Ему указали наше место расположения с абсолютной точностью. Но мы никому о нас ничего не сообщали. Дима и Павел тоже. Они, наверное, еще только-только горы перевалили. — Тогда кто? — Каширский вынул изо рта трубку и ткнул мундштуком в сторону реки. — Без всякого сомнения, они. И это значит, что ничего хорошего нам ждать не приходится. — Выходит, у них есть вертолет? — спросил Шевцов Малеева. — Так какого ж им надо было угонять развалюху Артема? — Понятия не имею. Откуда он у них взялся, — пожал плечами Малеев. Правда, иногда они брали вертолет в аренду, кажется, в соседней республике. — А вот это более вероятно, — согласился Артем. — Если у нас контроль над использованием арендуемых вертолетов в сплошном завале, то там вообще туши фонарь. Он посмотрел в небо и с тревогой заметил. Где гарантия, что он в скором времени не вернется? Шевцов вскочил с камня, как от внезапного удара током. Несмотря на усталость, прежняя активность вернулась к нему. Давайте-ка быстрее займемся камнеметом. Мост нужно уничтожить как можно скорее. Это наша первейшая задача, — поддержал его Артем и повернулся к женщинам. — Агнесса Романовна, Надежда Антоновна, берите арбалеты и идите к реке. — Особо следите за поворотом дороги на том берегу. Если заметите что-то новое или необычное, посылайте ко мне с сообщением Олю. Если кто-то появится на мосту, стреляйте и моментально бегите сюда. Остальные в это время будут заниматься камнеметом. Шевцов проявил слишком большой оптимизм, когда предположил, что ремонтных работ осталось на 2 часа. Время прошло, а камнемет все еще был в разобранном виде, и конца ремонту не предвиделось. Грязной ладонью генерал вытер пот со лба и устало сказал: «И чего? Еще часок, и все будет в порядке». Но часок не получился. Внизу у реки раздались автоматные очереди, и еще один звук, который заставил Артема содрогнуться. Он быстро переглянулся с Шевцовым. Не было никакого сомнения. Из-за реки бил пулемет. Он бросился к реке и через несколько секунд опустился рядом с Ольгой. Она лежала на камне чуть выше его и загораживала обзор. — Что ты видишь? — спросил он нетерпеливо, одновременно стаскивая ее с камня. — Пока ничего, — прошептала она, словно их могли услышать на противоположном берегу. Артем занял ее место и тут же увидел большой грузовик, за ним еще один и еще. — Да, у них тут целая автобаза. — Откуда только? — подумал он. — В кузове первого грузовика сидели люди, вооруженные автоматами. Артем насчитал, по крайней мере, 20 человек. Сам грузовик выглядел немного странно, и сначала Артем не мог понять, в чем дело, но потом увидел, что бензобак прикрыт большим стальным листом. Бандиты предприняли меры предосторожности против арбалетов. Грузовик остановился напротив моста, и бандиты начали выпрыгивать из кузова и разбегаться в укрытие. Второй подъехал и встал позади первого. В кузове никого не было. Там лежало что-то длинное, прикрытое брезентом. В кабине сидели двое. В третьем грузовике опять были люди, но значительно меньше, чем в первом. С него сняли легкий станковый пулемет и быстро утащили в укрытие. У Артема ёкнуло сердце. Он повернулся к Ольге. — Зови всех сюда. Но когда он вновь посмотрел через реку, стрелять было не в кого. На том берегу было тихо и пустынно, а бить по грузовикам не имело смысла. Подошли Шевцов и Каширский. Артем объяснил ситуацию. Шевцов внимательно оглядел противоположный берег. Да, пулемет — это, конечно, скверно. Дальность стрельбы у него гораздо больше. Они будут поливать нас, как из бронспойта, и стрелять из арбалетов будет теперь чертовски сложно. — Вы сказали, что второй грузовик пуст? — спросил Каширский. — Я этого не говорил. В нем не было людей, это да, но в кузове что-то есть под брезентом. Не удивлюсь, если там ракетная установка или, по крайней мере, миномет. Тогда уж, конечно, окончен бал, тушите свечи. Каширский рассеянно выбил трубку о камень, вероятно, позабыв, что она пуста. — Придется начинать переговоры, — сказал он неожиданно. — Насколько я знаю, во время всякой осады рано или поздно заключают временное перемирие. — Ради бога! Юрий Федорович, говорите дело, — взмолился Артем. — Что мы им можем предложить? Эти скоты — хозяева положения, и они прекрасно это понимают. С чего бы им вступать с нами в переговоры? И если на то пошло, зачем переговоры нам? Они с радостью наобещают нам с три короба, а потом с еще большей радостью прикончат нас. Это яснее ясного. И о чем договариваться? Ну, почему же? У нас есть что им предложить. Рассудительно сказал профессор. Они еще не знают, что мы уничтожили наркотики. Они хотят их получить. Вот мы и предложим их в обмен на наши жизни. Он поднял руки, словно предупреждая возможные возражения. Да, мы знаем, чего стоит их обещание, но это не имеет значения. Наркотиков уже нет и в помине, поэтому переговоры нам нужны для того, чтобы получить... несколько лишних часов. Кто знает, может, именно эти часы сыграют свою роль впоследствии. Артем посмотрел на Шевцова. — Что ты на это скажешь? Евгений пожал плечами. — По сути дела, мы ничего не теряем. Наоборот, приобретаем дополнительное время. А ведь мы и раньше делали все, чтобы это время выиграть. А пока... «Можно попытаться починить камнемет», — задумчиво произнес Артем. «Только из-за одного этого стоит попробовать». «Хорошо. Давайте посмотрим, что из этого получится».